На днях Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсинизма Ким Чен Ирисма выставил на своем сайте статью: «Соединенным Штатам Америки следует отказаться от попытки вечно оставаться в Южной Корее и вернуться во свои осы».